Глава восьмая. Кококлокль табака. Такого кошмара я не видел никогда. Ярцев после матча Португалия-Россия. Кто ищет, тот всегда найдет. Из сборника «Самые идиотские проблемы, найденные людьми по собственной инициативе». Георг сидел на полу. Еще вчера подобное было немыслимо, но сегодня утром Мари всего за полтора часа расчистила центральную часть офиса, чтобы снова завалить пол протоколами допросов. Старшему инспектору понадобилось целых 15 минут. «Так», — бормотал полицейский, переводя осоловелые глаза с одной кипы бумаг на другую. «Попробуем сначала». Сначала Кококлокль навел на Кранбуля. «Да, давно это было», — подумала Мари. Обход кошмаров продолжался всю ночь, и у девушки перед глазами до сих пор кружились рыла, морды, пятачки, пасти, присоски, ложноножки, гладкие щупальца и мохнатые лапы. Если бы не способность Мари принимать жизнь такой, как есть, дело могло кончиться визгами, истерикой, нервным срывом, увольнением из полиции, приходом в модельное агентство, фотографиями на обложках журналов и выходом замуж за принца Брунея. В общем, не так уж плохо все могло кончиться. «Кранбуль заложил Теренцугу», — продолжал Георг. «Та дала массу ценных показаний, из которых самое интересное — рассказ о Шкафаиде. Якобы тот взялся не только за старое, но и за очень старое, практически древнее. В свою очередь Шкафаид поклялся страшной клятвой, что ни за что он не брался, хотя отхлебник склонял. «Ни за что не возьмусь», — вспомнила Мари страшную клятву Шкафаида. «Чтоб меня краед сожрал». Отхлебник все признал, но ничего не подтвердил. Зато сообщил любопытную информацию о странном поведении вымпурынды. «Ты когда-нибудь слышала, чтобы вымпурында строгала балясины на рассвете?» «Нет», — ответила курсантка, которая до прошлой ночи вообще не слышала о вымпурынде и балясинах. «Естественно, ведь она строгает только на закате». Но у вымпурынды нашлось логичное объяснение своим странностям. Слишком логичное. Новый хахаль. Хахаль знатный, без балды. Сам одикорбит. Мари поморщилась. Ей не понравился безголовый одикорбит. Впрочем, подумала она, цыплята табака тоже без голов. И ничего, едят люди. Хрустящий, ароматный цыпленок табака ворвался в хоровод кошмаров и закружился, расталкивая рыло и пасти короткими крепкими крыльями. Мари точно знала, что в холодильнике, замаскированном под сейф, из съестного хранится только пиво и брусничное варенье. Но это девушку не смутило. Она прошла на кухню и вскоре нашла второй холодильник, который довольно успешно прикидывался шкафчиком для одежды. Порывшись в сломанных вешалках и дырявых ботинках, Мари откопала банку тушенки, пачку вермишели, почти полную солонку, почерневшую кастрюлю и одно куриное яйцо, которое девушка с величайшей осторожностью вернула на место. Пока вода пыталась закипеть на старой электрической плитке, девушка думала, насколько все-таки мир не похож на то, в общем, на то, на что он похож. Мало того, что ужасы из чулана оказались реальностью, эта реальность была повсюду. Да, за некоторыми кошмарами пришлось полазить по сильно пахнущим извилистым местам, вроде заброшенного коллектора, но иногда на самой обычной улице Георг просто протягивал руку и выхватывал очередное страшилище из воздуха. Мари закрыла глаза, протянула руку в сторону и нащупала что-то угловатое. На буфете стоял ящик, расписанный иероглифами. Курсантка осторожно открыла ящик и увидела внутри дюжину расписанных иероглифами шкатулок. Мари решила, что в каждой из шкатулок находится по 12 коробочек. Но шкатулки не открывались, зато на боку каждой торчала круглая розовая кнопка. Девушка нажала кнопку на одной из шкатулок, и оттуда полилась умильная мелодия явно китайско-электронного происхождения. В мелодии Мари с удивлением узнала песню про милого Августина. Рядом со шкатулками лежал розовый пульт с такой же розовой кнопкой. Курсантка, конечно же, немедленно ее нажала. Шкатулки заиграли все разом, каждая что-то свое. Она торопливо выключила чудовищную какофонию и прислушалась. Адикар бит настучал на рассоробору, бормотал из комнаты инструктор. Рассоробора выдала обознайку, обознайка показала на вымру. Вымра заложила набля, набль навел на хруса. Хрус, хрус, хрус. Полицейский замолчал, видимо, показания хруса, ужаса, состоявшего преимущественно из локтей и коленей, требовали серьезного, вдумчивого анализа. «Что я тут стою?» — спохватилась девушка. «Георг там проводит аналитическую работу, а я тут стою, время зря теряю». Мари посмотрела на кастрюлю. В кастрюле безмятежно плавала вода. «Ты тут пока побудь», — сказала курсантка, — «а я пошла». «И не думай, вски...» Вода немедленно вскипела. Георг действительно зря времени не терял, а спал чутким сном опытного полицейского. Стоило Мари поставить на стол пахнущую тушенкой кастрюлю, как инструктор ясным голосом произнес: «Следствие располагает несколькими интересными версиями, но интересы следствия не располагают к обнародованию версий». После чего открыл глаза и сказал: «А, ты!» и признался: «Честно сказать, следствие застряло на одной точке». Георг повращал головой, словно компас во время магнитной бури. С кряхтением поднялся и принялся массировать точку, на которой застряло следствие. «А что это такое?» — Мари включила шкатулку. Та издала набор звуков, которые при большом желании можно было принять за гимн Китая. «Это средство от кошмаров». «Кошмары боятся такой музыки?» «Скажем так, не любят». Георг скривился. «И я их понимаю. А почему мы эту музыку не используем?» «А как? Шкатулки отпугивают кошмары. А нам, наоборот, их ловить надо. Да выключи ты это пиликанье. На чем я остановился? Ах, Рус, этот говорил мало, но он говорил конкретно». Полицейский уставился на три странички убористым почерком. «Сдал своего старого кореша Страхона, сдал с потрохами». «Завтрак», — сказала Мари, стараясь не вспоминать о кореше Хруса. Страхон с потрохами выглядел отвратительно. «Не потроха, конечно, но есть можно». «Сначала зарядка». Полицейский сделал пол приседания. «Так». Страхон тоже не стал ломаться. «Как может ломаться груда вязкого студня?» — подумала девушка. И сообщил, что если кому и знать про омордение, так только кококлоклю. Георг замер в приседании. «Который час?» «На которых часах?» — уточнила курсантка, глядя на часовой иконостас. «На твоих наручных. 10:33. «Нехорошо», — инструктор попытался встать, но получилось только завалиться на бок. «Вам нехорошо?» «Кококлоль поступил нехорошо», — ответил Георг с пола. «А ведь он зуб дал, что в 10:00 придет отметиться». Мари вспомнила, что при оформлении подписки о невыезде кококлоль действительно отдал им один из своих зубов. «Ну вот, он зуб дал, а мы и поверили», — расстроилась она. «А он не придет. «Придет, куда денется». Полицейский решил, что раз уж он все равно на полу, можно сделать пару отжиманий. Ужасы любую часть себя за километры чувствуют, как будто она все еще с ними. Уф, Георг закончил второе отжимание и понял, что пора вставать. «Ага», — поняла девушка, — «если кококлокль сбежит, а мы этот отдельный зуб начнем сверлить...» «Правильно понимаешь», — шеф повертел головой в поисках гири, не обнаружил и стал поднимать фуражку. «А где же он?» «Небось, загулял на радостях, да и проспал. Ну ничего, явится, я ему...» «Да нет, где зуб?» «Во внутреннем кармане моего кошелька». «Кошелек?» «Во внутреннем кармане моего кителя». «Китель на спинке стула». Курсантка внимательно осмотрела помещение, но ни на чем, что сошло бы за стул, не висело ничего похожего на китель. «А стул, на котором китель, где?» «А, китель?» Георг завершил то, что он называл зарядкой, и направился к кастрюле. «Китель? В шкафу, конечно». Мария открыла шкаф. Китель, как и положено одежде, находился в шкафу. Там же стоял стул, на котором китель, собственно, и висел. Подивившись полноте информации, которой с ней поделился начальник, Мария извлекла кошелек. Из него, завернутый в платок предмет, развернула, удивилась и сказала: «Он какой-то прозрачный?» «Понятно, отличные макароны. Значит, наш пернатый друг все же подался в бега. Чем дальше кококлокль от зуба, тем прозрачнее зуб. И какой головой он только думал?» «О, тут и мясо есть!» Мари тронула полупрозрачный зуб пальцем и отдернула руку. «Ой, он ледяной!» Инструктор выглянул из-за плеча стажерки. Мрачно промычал он, вынул ложку изо рта и сказал: «Пропал, кококлокль». «Пропал? Попал в холодильник? Да какой холодильник? Съели его. Кто?» «Угадай». Мозг курсантки четко выполнил команду. В памяти возникла темная спальня, монстр, упирающийся головой в потолок, и клубы морозного воздуха из пасти. «А мордень?» — ахнула Мари. Воображение тут же нарисовало ей кококлокля в виде трехголового замороженного цыпленка табака. Вернее, замороженного цыпленка табака без трех голов. «Некогда горевать по всяким пернатым недоумкам», — сказал Георг, верно расценив выражение лица курсантки. «Бери платок, побежали». И бросился из офиса. Мари из вежливости дала ему фору в 5 секунд, которую отквитала через 7. «А куда бежим?» — спросила она. «Кококлокля искать. Но ведь его уже съели. Но зуб-то еще цел». Начальник со значением посмотрел на Мари, отчего некоторое время бежал боком, как краб. «У тебя хорошая зрительная память?» Девушка кивнула и стала внимательно поглядывать по сторонам. Видимо, дорогу назад следовало находить по памяти. Пробежав 3 квартала и вызвав 10 одобрительных возгласов прохожих, Георг остановился и попытался отдышаться. Потерпев неудачу, он протянул руку и ткнул пальцем в платочек. «Изменился?» — прохрипел полицейский. «Таять начал». «Не прочь, Насть, прозрач, Насть». Курсантка напрягла зрительную память и прищурилась. «Немного прозрачнее стал», — решила она. Георг взмахнул рукой, как пловец стилем кроль, и устремился назад к офису, по дороге забирая немного вправо. Возле городского фонтана, терпящий мальчик начала 20 века, он снова повернулся к стажерке. «Кусочек отвалился», — сообщила Мари. «Зато теперь он не такой прозрачный». Георг резко повернулся под прямым углом. Так они бегали довольно долго и по довольно сложной траектории. Время от времени шеф останавливался и уточнял степень прозрачности зуба. Когда привалы стали слишком часты, Мари предложила: «А давайте я без вас. Принцип я поняла. Нужно определить направление, в котором зуб становится менее прозрачным. Это и будет направление на кококлокля. Она посмотрела на крохотную округлую ледышку, то есть на то, что от него горемыки осталось. «Умница, девочка», — смог сказать старший инспектор и повалился на скамейку. Через несколько минут Мари вернулась. Георг дышал уже почти нормально, только все время вытирал лицо рукавом. Стажерка показала инструктору платок с продолговатым влажным пятном посередине. «Не успели». Инструктор печально снял фуражку и вытер ею лоб. «Давай сюда платок». Девушка решила, что теперь шеф начнет вытираться платком. Но Георг свернул его и сунул в карман. «Что ж», — сказал он, — «мы сделали все, что могли». «Пока мы смогли только определить направление», — сказал курсантка. «Строго на северо, северо, северо...» «В смысле на север?» «Северо-восток». «Это не совсем север. Посмотрите, я проложила азимут». Мари вынула из рукава карту города. Георг посмотрел на прямую линию, проведенную твердой девичьей рукой. Потом поднял голову и вгляделся вдаль. Азимут проходил строго по главному проспекту города, прямому, широкому и наводившему на мысли исключительно о светлом будущем. И уж никак не на мысли о темных закоулках с затаившимися пожирателями кококлей. «Уверена?» «Как себе самой», — отрапортовала курсантка. «У меня два зачета по учебно-боевому ориентированию в Сосновой роще». Георг уважительно пошевелил усами. В полицейской школе Сосновая роща издавна считалась гиблым местом. Несмотря на небольшое количество сосен, сориентироваться в них и уложиться в норматив удавалось лишь одному из 10 курсантов. «А почему два?» «Экзаменационная комиссия заблудилась, а я их вывела». Георг энергично зевнул и поднялся со скамейки. «Тогда пойдем». К лесной старице полицейские вышли ровно в 13 часов 13 минут. «Нехорошее время», — автоматически отметила Мари, рассматривая нехорошее место. «Искупаться бы», — медленно сказал Георг. «Я купальник не взяла», — медленно сказала девушка. Долгое пешее путешествие и ее ввело в состояние философской задумчивости. Большую часть пути они прошли молча. Инструктор первый час зевал и ворчал, потом только зевал, а потом просто брел, наводя на размышления о бренности всего сущего. «Жаль», — сказал Георг. Мари слегка покраснела. Они посмотрели на покосившийся домик лесника, выбитые стекла, почерневшие от дождей деревянные стены, прохудившаяся крыша. Домик напоминал заброшенный много лет назад офис Георга и выглядел нежилым даже для ночных кошмаров. «Я тут подумал», — сказал инструктор. «Может, Амардень ночью действительно съел кококля здесь? Но с какой стати ему быть здесь сейчас? Жаль, что я это тут подумал, а не в офисе. Зря тащились в такую, да... А вдруг?» — спросила курсантка. «Да, убедила», — завершил зевок Георг. «Оставайся здесь, наблюдая за обстановкой, и чтобы ни одна мышь не проскочила незамеченной». «А я обойду дом по периметру». Пока Мари дожидалась начальника, мимо нее проскочило три мыши. Все они были замеченными и, как показалось девушке, страшно перепуганными. Вскоре и сама Мари начала беспокоиться. Настолько, что, презрев инструкцию и прямой приказ непосредственного начальника, покинула пост и отправилась на поиски. Начальника она обнаружила ровно посередине периметра. Георг внимательно жмурился, бдительно сопел и выглядел довольным жизнью. Лопухи, в которых устроился инструктор, покачивались под легким ветерком, отгоняя от лица полицейского мух. Мари достала из сумки термос, налила в крышку кофе и заколебалась. Вылить кофе в начальника или на него? Благоразумие и здравый смысл взяли вверх. И Мари выпила кофе сама. Потом нагнулась к уху Георга и громко зашептала: «Пых, пых, пых! Заберу, заберу, заберу! Утащу, утащу, утащу!» Инструктор вскочил, разбрасывая лопухи, завертелся, наткнулся взглядом на стажерку. «Что это было?» «Пыхталка! Какая пыхталка? Ну такая, лохматая!» «Я ею в детстве сестру пугала. Правда, по правилам нужно еще за бока щекотать». «Щекотать за бока?» Георг схватился было за ребра, но спохватился и перестал хвататься. «Черт знает что!» «Пыхталку какую-то выдумала!» Полицейский подошел к берегу и в каком-то смысле искупался. Встал на четвереньки и сунул лицо в воду. Вернулся Георг с лицом, покрытым мокрой зеленой ряской, но ничуть не менее сонным. «Доложи обстановку», — приказал он и зевнул. Мари доложила. «Хорошо», — сказал Георг. «Я зевал, ничего из твоей трескотни не понял. Скажи просто, никто не входил, никто не выходил?» «Нет, то есть да, в смысле да, никто не входил, нет, никто не выходил». «Ну и славно, может, пока...» «Это...» Георг снова зевнул. «Почему спать?» Мари возмутилась в пределах субординации. «Нам же преступника нужно брать с поличным». «Кто сказал спать?» «Ты сказала спать?» «Оно, конечно, нельзя, но...» «Не спать». Мари поняла, что в пределах субординации она не удержит начальника от повторного сна. «Сосредоточиться, действовать по плану. Кстати, а какой у нас план?» «План? Ну, схожу в дом, посмотрю, что там и как. Может, сначала группу поддержки вызовем? Пожарных, скорую, спецназ?» Георг умудрился сморщиться, не прекращая зевать. «Хотя бы спецназ». Шеф продолжил зевание, но уже с оттенком брезгливости. «Тогда хотя бы школу по тревоге поднимем». Георг с лязгом сомкнул челюсти и сказал: «Не будем мы никого поднимать. Пусть хоть кто-нибудь сегодня выспится». И полицейский еще раз зевнул. Коротко, но с хорошей амплитудой. Да и нет тут никого. У преступников никогда не хватает вежливости дождаться полиции на месте преступления. Представляешь, мы приезжаем, а он сидит прямо на месте преступления и сжимает в руках орудие. Сидит и не рыпается. Лучше спит, посапывает. «Шеф!» — Георг дернулся и открыл глаза. «Вот это была бы работа, а так...» «Ладно. Посторожи выход, чтобы зеваки не лезли». Слово «зеваки» что-то напомнило шефу, и он с трудом удержал челюсти сжатыми. Мария огляделась. По-видимому, зеваки притаились в кустах, ожидая, пока Георг войдет внутрь. «И не спи тут», — с завистью сказал полицейский. Помотал головой, побил себя по щекам, пробормотал. Опять забыл побриться. И вошел в маловероятное логово Амардене. Девушка подобралась и прислушалась к шагам инструктора. «Раз, два, три, четыре. Остановился. 5, 6. Поднял что-то с пола, бросил. 7, 8, 9. Чем-то пошуршал, как будто поворошил кучу листьев. Зевнул. 10, 11. Подвинул туда-сюда табурет. 12. Снова пошуршал. 13. Зашуршал в двух местах одновременно. Хрюкнул. Тяжело опустился на пол. «Опять уснул», — собралась удивиться Мари. Но не успела. Следующий звук ее озадачил, как будто Георг пополз по полу без помощи рук. Или как будто Георга кто-то потащил по полу. Курсантка на бегу выдернула из кармана гранату со слезоточивым газом, оценила ее неэффективность, спрятала в другой карман, извлекла и спрятала наручники, дубинку, временное удостоверение полицейского. Бегла Мари быстро, но и содержимым Карманов оперировала умело. К моменту, когда курсантка увидела ноги начальника, в ее руке оказалась световая граната. Больше перебирать времени не было. «Георг, глаза!» — крикнула она и швырнула гранату на пол. Полыхнуло так, что Мария в подробностях рассмотрела собственные веки, а заодно проанализировала то, что увидела перед вспышкой. Она успела к самому интересному. Амардень, а это был именно Амардень, видимо, решивший проявить вежливость и дождаться полиции, наполовину затащил Георга в чулан. Курсантка открыла глаза. Монстр держал по-прежнему неподвижного Георга за шею и моргал, фокусируя взгляд. Сфокусировался на Мари, прищурился, криво усмехнулся, показав примерно треть зубов. Попятился, дернул полицейского на себя. Георг молча вскинул руку, уцепился за косяк. Мари бросилась вперед и ухватила шефа за стоптанные ботинки. Из чулана рыкнула, дунула пронзительным холодным ветром, и из мрака показалась морда Амарденя. «Отдай!» — скомандовала девушка. «Это мой инструктор!» «Ишь, захапал! Много таких желающих!» Девушка уперлась в пол и потянула, что было сил. Увы, сил у нее было не столько, чтобы пересилить Амарденя. Рывок туда, рывок сюда, и Георг вернулся в исходную точку. Рывок туда, рывок сюда, инструктор застонал. И тогда Мари запела песню «We wish you a Merry Christmas». Запела противным, тонким голосом. Можно сказать, запеликала. Пару секунд ничего не менялось. Если не считать метаморфоз с физиономией Амарденя. Она поехала вверх, как если бы кошмар поднял несуществующие брови. Потом вытянулась вниз, так что чуть не коснулась пола. И исчезла. Мари с Георгом кувыркнулись и дружно стукнулись о противоположную стену. «Вы мне чуть голову не оторвали», — пожаловался снизу Георг. «Пыхталки чертовы!»